Не говорят, но понимают. Давка и толкотня царствовали на вокзале, когда супруги приехали в Вену. Из окон вагона виднелась толпящаяся на платформе публика, и дивное дело, большинство ее были евреи. Евреи длиннополые и евреи короткополые, евреи в цилиндрах и шляпах котелками, и евреи в картузах. Евреи с сильными признаками пейсов и евреи со слабыми признаками пейсов. Даже добрая половина нарядных женщин отличалась семитическими горбатыми носами и крупными сочными губами. Поезд еще не остановился и, медленно катясь, шел мимо платформы, а уж в купе второго класса появился тоненький юркий еврейчик в шляпе котелком с тощей щипанной бородкой клином в красном галстуке, в кольцах с цветными камушками на грязных руках, расшаркивался перед супругами, кланялся и совал в их руки адрес гостиницы, приговаривая по-немецки: «Отель первого ранга, в лучшей части города, цены дешевые, завтраки, обеды и ужины по умеренным ценам, с извозчиком можете не торговаться, багаж со станции получим в 2 минуты», — говорил он без умолку, вертелся и то и дело приподнимал шляпу. «Глаш, что он бормочет?» — спросил жену Николай Иванович. «Да кто ж его разберет?» — отвечала та. «Кажется, гостиницу предлагает». Еврейчик, заслыша русскую речь и видя, что его не понимают, заговорил на ломаном французском языке. «Прочти хоть, что на карточке стоит, может быть, адрес и понадобится», — продолжал Николай Иванович, принимая от еврея карточку и передавая ее жене. «Ну его, не желаю я с жидами возиться». Еврейчик, видя, что и французская его речь остается без ответа, заговорил по-польски. «Да, мы русские, русские», — отвечала, наконец, Глафира Семеновна, улыбаясь. «Руссен вир, и ничего нам не надо». «Ах, хох ахтунгсфоле, мадам», — вздохнул еврейчик. «Как жалко, что я не говорю по-русски. Я говорю по-немецки, по-французски, по-польски, по-венгерски, по-чешски, по-хорватски, по-сербски, но русского языка я, к несчастью, не знаю. Доставьте случай услужить вам гостиницей, и я представлю вам поляка, говорящего по-русски», — бормотал он по-немецки. «Нихт, нихт, ничего нам не требуется», — отмахнулся от него Николай Иванович. Поезд остановился. Появился носильщик в серой куртке, которому супруги поручили свои подушки и саквояжи, и с ним вместе вышли из вагона. Но еврейчик не отставал. Он уже прыгал около носильщика и бормотал что-то ему. «Экипаж прикажете?» — спросил супругов носильщик. «Я-я, экипаж», — отвечала Глафира Семеновна. «Вир ин хотель». У подъезда вокзала носильщик поманил извозчика. Еврейчик продолжал тереться и около извозчика даже подсаживал супругов в экипаж. «Да не надо нам, ничего не надо», — отпихнул его Николай Иванович. За толчок еврейчик низко поклонился и заговорил что-то извозчику по-немецки. «Какую же гостиницу мы едем?» — задал жене вопрос Николай Иванович. «Да в какую извозчик привезет? Ведь нам все равно». Сначала ехали по плохо освещенным улицам, но, наконец, въехали в улицы, залитые газом. Извозчик сделал несколько поворотов и остановился перед подъездом гостиницы, освещенной 2 электрическими фонарями. Из подъезда выскочили швейцар в шапке с позументом, мальчишка в красной кепи и серой куртке и принялись высаживать супругов из экипажа. «Циммер! Циммер фюр цвай! Сцвай, кровати!» — сказал Николай Иванович. «Прошу, пан! Дрейгульден!» — отвечал швейцар. Николай Иванович полез в карман и хотел рассчитываться с извозчиком, но перед ним, как из земли, вырос тот самый еврейчик, который к ним приставал в вагоне и на станции и с учтивым поклоном отстранил его руку. «Ist nicht nötig zu zahlen, ist schon bezahlt, nachher werden Sie zahlen. Il ne faut pas payer, c'est payé déjà», — затрещал он. «Уж сюда поспел», — воскликнул Николай Иванович при виде еврейчика. «Вам чего?» — крикнул он на него. «Глаш, чего он хочет?» Говорит, что не надо платить извозчику. Должно быть, уж здесь обычай такой. Евреичек между тем махнул извозчику, и тот отъехал от подъезда. Николай Иванович недоумевал. «Да при чем же тут еврюг-то этот? Ежели этот еврюг здешний, то я не желаю останавливаться в жидовской гостинице», — сказал он жене. «Да уж иди, иди в подъезд-то. Где же теперь другую гостиницу искать?» «Опутал таки еврюга, опутал. Привез куда хотел». Хлопнул себя по бедрам Николай Иванович и вошел в подъезд. Гостиница была роскошная, с великолепной лестницей. Супруга встретил на лестнице целый сонм прислуги. Тут были и кельнеры во фраках и белых галстуках, и горничные девушки в форменных коричневых платьях, белых чипцах и передниках, мальчики в серых куртках с зеленой оторочкой. Все это кланялось и повело супруга в коридор показывать комнаты. Супруги выбрали большую комнату в 4 гульдена и остались в ней. Две горничные бросились снимать с Глафиры Семеновны ватерпруф. 2 кельнера стаскивали с Николая Ивановича пальто. 3-й кельнер стоял в почтительной позе и ждал приказания. «Я думаю, Глаш, прежде всего чайку и закусить», — начал Николай Иванович, обращаясь к жене, и, получив утвердительный ответ, хотел отдать приказ кельнеру. Но тот, уже почтительно поклонившись, пятился к двери и бормотал: «Ich verstehe, mein Herr, gleich werden Sie kriegen». «Понимают по-русски-то, но только не говорят», — заметила Глафира Семеновна, когда кельнер исчез за дверью.